Глава 10. Охота. Бах! Стрела срывается с тетивы и летит вперед, чтобы потом непонятным образом застрять в воздухе, вонзившись во что-то невидимое. «И что это сейчас было?» Кай, конечно же, поразила свою цель, как и остальные члены команды. Но моя самодеятельность точно не доставила ей удовольствия. В этот момент случилось сразу несколько событий. За спиной быка начала подниматься волна пока еще призрачного, но становящегося все более и более осязаемым костяного цунами. Волны холода, расходящиеся от стрелы, наконец-то разъели сгусток энергии, в который она попала, и проявления явно очень мощной способности пропали как дым. Стрела — это подарок отца. Он говорил, что она передавалась в нашей семье из поколения в поколение. А что я сейчас еще могу сказать? «Вот это да! Лекси, ну ты даешь! Не зря я увидел в тебе потенциал!» Га-Ар пытался говорить весело, но было видно, как тяжело это ему дается. Похоже, эльф завидует, и пока даже не знает, что с этим чувством делать. Точнее, нет, знает. Вот же его вполне очевидная попытка перетянуть часть внимания на себя, а я ему мешать в этом не буду, даже подыграю. «Конечно, друг, спасибо, что прикрыл!» Он тут же расплылся в улыбке, гордо повернувшись ко всем остальным. «Что ж, с этой проблемой мы покончили. Пора возвращаться к кровавому голему. То, что мы поразили его слабые точки, еще не означает победу. Мы всего лишь лишили его возможностей, способных доставить нам самые большие проблемы. А теперь надо еще расправиться с этой большой, стремительной и все еще смертельно опасной тушей. И чего все тянут время?» Неужели настолько вдохновились моим руководством, что не рискнут начинать без команды? «Беглый огонь! Держим дистанцию! Стреляем по возможности! Если нужно выбирать, пустить стрелу или уйти с линии атаки, всегда выбираем второе. Мне плевать, сколько у нас займет времени убийство этой твари. Гораздо важнее, чтобы вы остались живы». В воздухе тут же засвистели стрелы, а некробык начал гоняться то за одним эльфом, то за другим. Вот Канно увернулся только в последний момент. И к чему эта показуха? Тот же Мик никогда бы не стал так рисковать. «Лидер один, прекращай геройствовать!» — крикнул я долговязому эльфу. «Все нормально, я не боюсь!» Вот же кретин. «Мне плевать, боишься ты или нет!» Ох уж эти безбашенные герои, готовые лезть вперед на танки, почему-то предпочитая верить не своим командирам, а детским сказкам. «Если ты сдохнешь, то тем самым уменьшишь шансы остальных. Одна лишняя стрела ничего не решит, а вот живой ты выпустишь еще пару десятков, а заодно какое-то время побудешь целью, дав отдохнуть твоим товарищам. Так что прекращай этот балаган, иду и выполнять приказ». Канно сначала насупился, но очень быстро смог взять себя в руки и в следующий раз уже не стал тянуть. Вот и молодец. А захочет дать мне в морду, после драки всегда пожалуйста. Не факт, что получится, но отказывать в такой возможности я никому не стану. «Ох и странный же ты эльф!» А я и не заметил, как за спиной у меня, оказывается, все время стояла Кай. Как же непривычно, когда нельзя использовать силу карты. Без металла, контролирующего каждый миллиметр пространства вокруг меня, чувствую себя просто голым. Прицеливаясь в некробыка, мечущегося перед нами под градом стрел, в очередной раз я увидел, как потускневшие от наших прошлых попаданий слабые точки вновь начинают наливаться силой. «Кай!» Не до конца доверяя своим новым способностям, я решил сверить картинку с помощью демонессы. Все-таки как же хорошо, что ее настоящие и эльфийские имена совпадают, а то обязательно бы перепутал в горячке боя. Та быстро поняла, в чем дело, и, хищно улыбнувшись, тут же проревела во весь голос. «Отряды, пройдитесь еще раз по своим слабым точкам!» Вроде бы малость, но даже на пару секунд, почувствовав себя самой главной, Кай тут же пришла в хорошее расположение духа. И когда я научился вот так манипулировать другими? Моя тоже начинает проявляться заново. Тихо начал я, глядя на стрелу из мертвой стали, растворившую свою первую мишень и сейчас валяющуюся на земле прямо под копытами кровавого голема. «Нужна мертвая сталь?» Тут же догадалась Каи. «Я достану!» Га-Ар, как и следовало ожидать, слышал каждое слово и увидел способ стать героем. Можно было бы, конечно, попробовать и хладное железо, или даже обычный металл. Но зачем? Пусть мой сосед по комнате поймает свое мгновение славы. Мне надо, чтобы все в нашем отряде любили эту охоту, и тогда нам будет гораздо проще ее немного растянуть. Мик бы был мной доволен. А Настя и остальные? Интересно, узнали бы они меня? Не изменился ли я за эти 3 года? Не стал ли я совсем другим человеком?» Тем временем Гаар расправил свой плащ, а потом, разогнавшись, просто прыгнул вперед, мягко упал на спину и начал скользить по земле, как по льду. Я тут же пощупал висящий у меня за спиной кусок ткани. С одной стороны мягкая и теплая, а с другой гладкая и твердая. Интересное решение, а главное, довольно эффективное. Как молния, пролетев мимо ног разъяренного монстра, Гаар подхватил с земли стрелу и, так и не поднимаясь на ноги, вставил ее в свой лук и выстрелил в мою сторону. Конечно, тетива была натянута не до конца, и летел гостинец не так уж быстро, но все равно это довольно необычный способ доставки. А эти эльфы, как и мы, люди, тоже порой те еще психи. Перехватив стрелу прямо перед своим лицом, я уже немного быстрее, чем раньше, натянул лук и во второй раз развеял опять начавшееся появляться костяное цунами. Интересно, а как справляются остальные отряды? И главное, как, по мнению отправивших нас на задание, должны справиться мы, зеленые новички? Я чего-то не знаю об эльфах? Или эти големы оказались намного сильнее, чем ожидалось? А может, все так и должно быть? Просто Геворта устраивает любой вариант развития событий. И тот, где побеждают и набираются опыты рейнджеры. И тот, где големы всех убивают и становятся еще немного сильнее. В этот момент очередная стрела окончательно доконала нашего противника. И некробык прямо на всем ходу не смог удержать себя на ногах. Покатившись по земле уже безвольной тушей, он затих, погружая мир вокруг в неожиданную после невиданного боя тишину. А мы уставились на выскочившие сообщения. «Мы победили!» — заорал во весь голос Канну. Так странно видеть его фонтанирующим эмоциями. «Вы видели, как я выхватил стрелу у него прямо из-под копыт?» Гаар буквально светился от гордости. И все вокруг не игнорировали его, а уважительно хлопали по плечам. «А помните, как я сбил его с рывка, и он пару секунд даже не мог понять, в какую сторону бежать?» Вот и Санноу не удержался и начал хвастаться. «Осталось 9 из 10». Кай — единственная, кто смог сохранить серьезный настрой. «Что будем делать дальше?» И она посмотрела на меня. Демон-командир ищет совета у зеленого, как она думает, эльфа. И почему все остальные тоже повернулись? Мне не нравится это выражение в их глазах. Да, я не хотел, чтобы кто-то умер, но в бою вроде не сплоховал. Но так преданно смотреть — это перебор. «А ведь не будь Лекси, мы бы все умерли». Маленькая эльфийка, до этого не проронившая ни слова, посмотрела мне прямо в глаза. «Корова права», — подхватил еще один эльф, чьего имени я так и не узнал. «Столкнись мы с этой тварью сами. Без его советов и помощи отправились бы уже к предкам». «Я признаю его своим командиром», — неожиданно прервал повисшее молчание Канну. «И я, и я». Тут же начали раздаваться все новые и новые крики. «И что бы это могло значить?» «Ну ты даешь, братан! Горжусь тобой!» Гаар подошел и крепко по-дружески меня обнял. «И чего он так расчувствовался?» «Но спрашивать точно не стоит. Вот вернемся, уточню у Астори. Так будет спокойнее». «Не дождешься!» — фыркнула Кай, когда я посмотрел на нее. «Но тоже как-то по-доброму. Все-таки, когда вы что-то делаете вместе, это сближает. А если уж тем более вы вместе боретесь за жизнь... Тогда можно за пару секунд пройти путь от абсолютно чужих людей до тех, кто по-настоящему близок и дорог тебе. «Тогда проверяем снаряжение. Перерыв 10 минут. И двигаемся дальше. Раз уж каким-то образом я оказался командиром, то пора прекращать этот эмоциональный беспредел и переходить к вещам, в которых я хоть немного, но разбираюсь». Весь остаток дня я, очень довольный собой, водил нас кругами вокруг места недавнего сражения. Как было сказано, это особая концентрическая схема патрулирования, благодаря которой ни один враг от нас не уйдет. За это время мы успели немного узнать друг друга, сработаться. И лишь Кай мрачнела с каждой минутой все больше и больше. И понятно, в ее планы трата времени точно не входит. Вот только какие у нее есть варианты? Нет, будь у нас нормальное учебное заведение, ей можно было просто проявить где-нибудь поблизости свою силу, и нас бы моментально эвакуировали. Вот только учитывая, против кого нас тут выпускают без особой подготовки, что-то мне подсказывает, заботиться об учениках тут не принято. По крайней мере, в свете новой политики партии. Так что стоит Кае заявить о своем присутствии, она скорее получит проблемы от магов смерти, недовольных тем, что демоны лезут в их дела, чем как-то в академии побеспокоиться о новичках. Эх, жалко, что из голема ничего не выпало. Рядом в очередной раз печально вздохнул Гаар. Вот тоже странный тип. Сколько всяких противоречивых черт в нем каким-то образом уживается. Презрение к обычным эльфам и готовность вместе с ними искренне веселиться. Богатые родители и жажда приключений. Куча денег. И прямо-таки грезы о кладах и сокровищах. «Так это ж не дикий монстр. Откуда тут взяться добычи?» Резонно возразил как-то сам по себе прибившийся к нам Канну. «Обычный эксперимент белых халатов. Дикий, опасный и абсолютно бесполезный. Ты лучше вот о чем подумай. Сколько нужно времени, чтобы воспитать эльфа-воина?» «Ну, лет 20 хотя бы», — задумался Гаар. «Ты намекаешь на то, что маги смерти научились выводить тварей, способных сравняться по силе с десятком воинов всего за пару дней? А представь, какую армию они соберут за год, а за 10 лет? А будем ли мы вообще нужны?» Канну высказал свои вопросы в пустоту, и они с Гааром вместе замолчали, задумавшись каждый о своем. И, кстати, Каи тоже погрузилась в свои мысли. «Правильно, она же не просто мститель, но еще и наместник своего повелителя. И вполне резонно было бы задаться вопросом, против кого Геворт собирает такую силу? Против соседей? Вряд ли. А кто у нас поблизости единственный достойный противник?» «Привал!» Поделив эльфов на смены и обговорив, каким образом все будут вступать в бой в случае нападения, я объявил остановку на ночь. Кай сначала хотела вмешаться, но потом махнула рукой. Видимо, поняла, что в потемках шансы напороться на кровавых големов до того, как мы подготовимся к бою, слишком велики. Вот только утром, что-то мне подсказывает, нас всех ждет подъем ни свет ни заря. Но ничего, один день мы продержались, осталось еще два. Пока наш прогресс говорит в мою пользу, вот только есть еще и другие отряды. Да, и Каи завтра наверняка попробует взять дело в свои руки. Будет непросто. Вот только разве когда-то было по-другому? Прорвемся! Я же золотая карта. В конце концов, пусть это оказывается и не так круто, как я раньше думал.